сочувствующим чему, я внимательно прочитал их программу, она ни о чем, за все абстрактно хорошее, против всего абстрактно плохого, полная бессмыслица, никому не нужная лишняя бюрократия, никакого ордена Сталина не будет, а Василий Иосифович, старый Джо договорить Ефремову не дал, оборвав довольно резко, а Василий Иосифович не Сталин, Сталин, это не фамилия, а звание, которое присваиваю только я, имеет право, нет, раз против отца пошел, имеет право называться Аллилуевым по матери и учреждать ордена Аллилуева, или, пусть сам себе звание придумает, против этого я ничего не имею, жестоко, но справедливо, этого не отнять, и главное, очень действенно, блудный сын Василий примчался извиняться на следующий день, следующую передачу посвятили этому ордену, этого запросили сами писатели, начавшие задавать вопросы, нет ничего постыднее, чем 9 миллионам обеспеченных людей претендовать на звание коммунаров, пока в стране есть сироты в детских домах и брошенные на попечение государства инвалиды войны. Это не коммунары, это обыватели, спортивные болельщики-мещане. А если, то тогда и будет, что обсуждать. Надеюсь на это. В чудеса я верю, лично видел. Старый Джо велик, старый Джо пророк, совершенный Будда. Он точно мысли читает, как открытую книгу, и не гонит ведь, наоборот, каждый день он становится хоть чуть-чуть теплее. Джо не приемлет глупость и неблагодарность, а обратные качества очень даже ценит. Значит, пока все идет правильно, а Аллилуев этот очень даже ничего. Блудливая тварь, конечно, трижды уже развелся, но умелых руках. В финал конкурса вышли Рейнджер Галактик Магеллановы облака американца Роберта Хайнлайна и бесконечность русского Ивана Ефремова. Совершенно разные произведения, даже не из-за событий и целей, люди в них были описаны совсем разные. Ближе нынешнему поколению оказались идеи американца. Все тот же старый добрый Кольт, хоть и исполненный в космических технологиях будущего. Впрочем, роман Ефремова тоже купили на экранизацию. И не только его, всего голливудские студии подписали 6 контрактов, в том числе с соавторами, Светланой Рокоссовской, Сталиной и Львом Гумилевым. Их роман, для развития своей франшизы «Война и мир», выкупила компания Walt Disney. А еще 46 фантастических романов будут изданы тиражами от 100 тысяч экземпляров. Издательством «Красный коммунар», конечно, только на издании, уже заказанных и предоплаченных книг, прибыль составит больше 20 миллионов рублей за год. А ведь будут дополнительные тиражи, будет второй конкурс, будет многомиллионная подписка на журнал. И это еще не считая доходов от кинопроката и телевидения. Да, телевидение – это что-то с чем-то. Уже нет никаких сомнений, что оно охватит 100% населения планеты, войдет в каждый дом. Телевидение будет задавать модные тренды, формировать общественное мнение и зарабатывать на этом. Майкл О'Лири действительно гений бизнеса, хоть и невоспитанный поросенок. Ничего, и его воспитаем. Марк Уин Кларк, 35-й законно избранный президент США, свой первый официальный визит в этом статусе совершил в Россию. Конфедерация Западных Штатов Америки оказалась нежизнеспособной, Юта, Монтана, Вайоминг, Колорадо и Канзас уже готовят референдумы о возвращении в США, и то, что решение такое будет принято, сомнений уже не вызывает. Под вопросом теперь только судьба Вашингтона и Орегона, большинство избирателей в которых пока склоняются на сторону Калифорнии. Не беда, как промежуточный итог, и это можно расценить как большой успех. Да, Калифорния сейчас купается в военных трофеях, но очень скоро встанет вопрос о гражданстве для мексиканцев, а их ведь там теперь больше половины населения. Раз больше половины, то это будет уже не Америка, а самая натуральная Мексика, с бандитами на всех уровнях власти. В общем, если в обозримой перспективе никаких потрясений больше не случится, то и Вашингтон с Орегоном никуда от мамки не денутся. А вот об обозримой перспективе необходимо говорить с Москвой, вернее, теперь уже со Сталинградом. Хитрые русские взяли и перенесли свою столицу. Москва тоже осталась столицей, но уже не России, а всего мира. А он теперь настоящее мировое правительство. Русские даже отдали под его размещение Дворец Советов, самое высокое и самое красивое здание в мире. В новом АЭН больше ни у кого нет права вето, все вопросы решаются на еженедельных ассамблеях простым большинством голосов, так что штат послов при АЭН пришлось держать такой же, как и при русском МИДе. А в Сталинграде строить все с нуля, посольство, консульство, резиденцию посла и все необходимые удобства, вроде школы и дач, участки, правда, предоставили бесплатно, но с обременением в виде архитектурного стиля застроек. Сталинград скоро станет городом теремов. Теремов и лесов. Всю округу на 30 миль русские засаживают лесами. Впрочем, леса высаживаются не только вокруг Сталинграда, лесом обрастают все города, а лесополосами Великая степь от Днепра до Тихого океана. Русские хотят жить в тайге. Красиво, наверное, будет, когда все это у них вырастет. Русским так можно. Хлеб и корма для животных им теперь выращивают в ЮАС, Канаде и Австралии, шерсть в Шотландии и Новой Зеландии, хлопок в Индии и Юго-Восточной Азии. Все это объединено Газпланом. Им же связано в логистические цепочки, которые позволяют каждый год снижать цену. У русских нет затрат на страхование грузов, а ведь это от четверти до трети стоимости фрахта. От несчастных случаев русских страхует спецназ МГБ, а от стихийных – Газбанк, то есть Газстрах, но это одно и то же. Газплан, Газбанк, Газстрах – русские отлично устроились. В эту систему тройной бжи теперь мечтают встроиться все капиталисты всего мира, а те, кто уже встроился, хотят расшириться и не допустить к этой кормушке конкурентов. Нет, Марк, вечно снижать цены комми не будут, и деньги не отменят, во всяком случае, не при нашей жизни. Я даже допускаю, что это снижение цен будет последним, дальше социальные блага у них будут распределяться по другой схеме. Майкл О'Лири строил Сталинград, не весь Сталинград, конечно и, разумеется, не лично, но подряды на строительство зданий для дипломатических миссий он получил от 6 стран, США, Калифорнии, Техаса, Ирландии, Уругвая и Сомали. А кроме этого, телевизионный центр, стадион, ледовую арену, парк развлечений для семейного отдыха Диснейленд и мемориал Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. По какой другой? Не знаю, мне об этом не докладывают. Но они обязательно что-нибудь придумают. Сделают бесплатным проезд по железной дороге, например, сначала один раз в год, потом два, а потом и совсем. Но они точно не будут снижать цены на автомобили и бензин. Москву этой напастью уже чуть не парализовало, так что бизнес русским еще долго будет нужен. До тех пор, пока роботы не заменят людей на производстве. Вот тогда это можно будет доверить чиновникам, но не раньше. Думаешь, такое возможно? Конечно, когда-нибудь роботы будут делать все, в том числе и роботов себе на замену. А люди тогда чем будут заниматься? На этот вопрос тебе сейчас не ответит даже старый Джо, хотя он думает об этом уже давно. Ну и бог с ним. Раз мы до этого не доживем, то и знать нам не нужно. Аляска правда собирается вступать в союз, или это пропагандистская болтовня? Правда. Аляска уже более советская республика, чем кавказская или среднеазиатская. Вся государственная структура полностью копирует русскую, новая конституция тоже. И зачем им это? Лучше всех ведь живут. Поэтому так и живут. У Аляски сейчас граждан чуть больше 4 миллионов, а армия почти миллион, если с флотом считать. Это бывшие наши армия и флот, которые присягнули Аляске и стали ее гражданами. Если они перестанут быть нужны русским, то все процветание сразу закончится. Останутся 4 миллиона граждан без армии и 40 миллионов населения на захваченных Аляской территориях, в Англии, Уэльсе, Панаме и на Гавайских островах. Переварить такую добычу можно только в составе мощного союза, это очевидно, и других вариантов просто нет. Но нам это только на пользу. Объясни, наш доллар составит с рублем главную пару. Русские крайне осторожно проводят эмиссию, и рублей в мире давно не хватает. Мы восполним этот дефицит своими долларами. А какая нам с этого выгода? Главные-то все равно русские, конечно. Но и младшим партнерам в процветающей корпорации можно жить неплохо. Даже очень неплохо. Вот об этом и нужно договариваться. Такой мой тебе совет, босс. Действительно, Республика Аляска к весне 1955 года стала более советской и социалистической, чем КССР и СССР. И кавказцы, и среднеазиаты от социализма отходили все дальше. И там сокращали расходы на образование, теперь бесплатно учили только читать, писать и считать до таблицы умножения. А учиться за деньги было по карману далеко не всем. Зато резко выросли зарплаты чиновников, особенно у сотрудников правоохранительных органов, прокуроров и судей. Все меньше предприятий в союзных республиках оставалось в собственности государства, формально они передавались коллективам трудящихся, но на самом деле сразу переходили в руки кланов. Падало качество управления, срывались планы, для покрытия долгов распродавались станки и оборудование, а в цехах устраивались склады и барахолки. Восток есть восток, в советскую армию союзников больше не призывали, желающих послужить ради получения гражданства РСФСР хватало в Германии и Японии, а качество призывников и их мотивация там были гораздо выше. Кавказ и Средняя Азия теперь только платили за охрану, да и то, взятыми у России же кредитами, которые, похоже, отдавать и не планировали. Ну а чем им отдавать, если производство сокращается по 10% в год? Россия вывозила оставшихся без работы специалистов, только желающих, конечно, частники, не только российские, выкупали интересующее их оборудование, и за счет этой распродажи Южные Республики в моменте зажили как никогда богато, но долго этот праздник жизни у них не продлится, а вместе с праздником закончится и мирная жизнь. А что делать? Национализм искоренить невозможно, а встревать в их разборки, значит остаться во всем виноватым империалистом, хоть и советским. В общем, ситуация неторопливо, но неуклонно развивалась к гражданской войне. Больше не ставилась задача ее предотвратить, это невозможно, можно только минимизировать ущерб. Словом, готовились как к стихийному бедствию, к неизбежному несчастью. Республика Аляска, наоборот, все больше социализировалась, все больше соответствовала статусу, хотя никто ей этот путь не навязывал. Мало того, пытались даже притормозить этот процесс, но тщетно. Запрос шел с самого низа, от простых граждан, а они хотели жить как в РСФСР, с бесплатным медицинским обслуживанием, образованием и городским транспортом. Граждане требовали от Верховного Совета Республики изменения всех законов, которые противоречат русским требованиям. Просто отказать теперь было невозможно. Возражения Судоплатова обсудили еще раз и признали слишком циничными. Нельзя так с людьми. Процесс объединения стартовал. Кроме Аляски, твердо на курс построения социализма встали Германия и Ирландия, две самые динамично развивающиеся страны Европы, и Израиль в Азии. Германия, избавленная от репараций и контрибуций в пользу Британии и Франции, объединившаяся, передавшая контрольные пакеты акций своих крупнейших предприятий русскому министерству управления государственным имуществом и получившая заказы Газплана, по дополнительно взятым обязательствам пятой пятилетки, трубы, турбины и прочее оборудование для газопроводов, развивалась сумасшедшими темпами. В 1954 году рост экономики составил 36%, а реальные доходы населения выросли на 12%. И это при том, что вся Западная Европа выбыла из производственной конкурентной гонки надолго, то есть, такое счастье закончится еще не скоро, если вообще когда-нибудь закончится. Аккуратные, пунктуальные, трудолюбивые и очень расчетливые немцы, завоеванные позиции без боя никому не сдадут. И пусть контрольными пакетами владеют русские, они и право имеют, и управляют отлично. Главное, что всякая европейская шушера теперь завидует порядочным бюргерам и копит на мерседесы, апели и фольксвагены. А ведь все это дал немцам Газплан, так кто теперь в здравом уме будет возражать против социализма русского образца? Только враги Германии. А еще немецкая молодежь охотно учила русский язык и шла служить в советскую армию. Кто-то ради получения гражданства РСФСР и открывающихся, в связи с этим, перспектив, а кто-то и ради военной карьеры. Кому-то же нужно поддерживать в этом мире орднунг, а раз русских на весь мир пока не хватает, то это отличный шанс для немцев. Ирландия получила поддержку американской диаспоры, волею судьбы и Министерства государственной безопасности СССР, ставшей самой богатой и влиятельной в США, Техасе и Калифорнии. 8 министров и почти 200 рублевых миллионеров-ирландцев, а ведь крохотная Ирландия для них любимая родина, страна, которую хочется сделать сказкой. Вот и делали. Выделили площади под офшорные зоны, а на остальной территории строили социализм. Умно строили, расчетливо. Made in Ireland теперь – это модная одежда и обувь, лучшая спортивная экипировка и инвентарь, лучшие пиво и виски, лучшие мясные и рыбные копчености, самый большой и загруженный в мире аэропорт Дублина, с отелями, казино и магазинами беспошлинной торговли. Ирландия, второй в мире, сделала бесплатным проезд в городском общественном транспорте. И первой в мире сделает бесплатным транспорт междугородний. Что там той Ирландии? Область московская, но прозвучит это громко на весь мир и в историю войдет. Израиль после Третьей мировой, благодаря Советскому Союзу, получил трофеем остров Кипр. Благодаря Советскому Союзу удалось мирно провести обмен населением с суннитами, арабами и шиитами, иранцами, то есть собрать народ Израиля из рассеяния. Не весь, конечно, но большую часть. Естественно, что на этих результатах коммунистическая партия получила на выборах в Кнессет 81% голосов и сформировала правительство без оглядки на отсталых жидов. Да, жидами теперь евреи звали своих оппозиционеров, в основном англоязычных, понаехавших после известных событий в Америке и желающих узаконить эксплуатацию евреев евреями, вот и пригодилось польское словечко. Израиль естественным образом стал мировым лидером на рынке медицинских услуг, в этом направлении шло развитие страны. Производства строились в основном профильные, фармакологические, медицинского оборудования, инструментов, протезов и так далее, а кроме этого, в больших количествах строились курорты и санатории, на Средиземном, Красном и Мертвом морях. Построение социализма декларировали своей целью. Карибская конфедерация, Куба и Уругвай в Америке, Корея, Вьетнам и Таиланд в Азии, Швеция, Финляндия и Австрия в Европе, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Южноафриканский союз лишились субъектности и у них пожеланий никто не спрашивал, как, впрочем, и у Англии, Уэльса, Гавайев и Панамской зоны канала, эти будут строить то, что решат в Сталинграде и Алеши в Сити. В общем, несмотря на сошедшие с курса Китай, КССР и САССР, а также заметный правый крен в Польше, Румынии и Чехословакии, идея построения общества без эксплуатации со справедливым распределением благ становилась все популярнее во всем мире. Пока кроме Африки, там только начался переход от родоплеменного, первобытно-общинного строя к раннему феодализму, но и это уже прогресс. Кстати, об Африке. Султан Мохаммед Али-Шир оказался решительным стариком и власть в Сомали взял очень быстро. Не сказать, что совсем без пролития крови, но и не лютуя. Пролил ровно столько, сколько требовалось. Совсем без этого никак нельзя, без этого уважать не будут. Африкас, Али-Шир, мудрый и справедливый, глава крупнейшего сомалийского клана, имеющий под командой аэромобильную бригаду с десантными и ударными вертолетами ЧВК «Блацк Павер» и охрану батальонной группы специального назначения отряда СИФ МГБ СССР, объявил себя правителем всего независимого и суверенного Сомали, объединив бывшую британскую колонию на севере с бывшей итальянской на юге. Обе бывшие колонии контролировались Советским Союзом, поэтому признание последовало незамедлительно, и независимости, и султана Али-Шира в качестве правителя-монарха. К марту 1955 года с султанатом Сомали заключили дипломатические отношения. Республика Аляска, США, Калифорния, Техас, Карибская конфедерация, Куба, Уругвай, Ирландия, ГДР, Израиль и Северный Йемен. Бенджамино Дэвис-младший начал набор и подготовку новых бойцов. Штат ЧВК «Блацк Павер» планировалось увеличить до 30-40 тысяч. Непростая задача, но выполнимая. Опытный костяк уже есть, а мясо постепенно нарастет. 1 апреля 1955 года в РСФСР произошло очередное снижение цен. На этот раз только на импортные товары – чай, кофе, какао, шоколад, пряности, сухофрукты, мясные и рыбные деликатесы, вина, табачные изделия, шелковые и хлопчатобумажные ткани, одежду и обувь. Цены на продукцию отечественных производителей не снизились. По этому поводу вышла разъяснительная статья на первой полосе «Правды» за авторством председателя Совета министров РСФСР Алексея Николаевича Косыгина. Предсовми написал, что возможности народного хозяйства в снижении цен исчерпаны, если не снижать оплату труда. А поскольку коммунизм, как теперь известно, это не экономический уклад, а новый этап развития человека и человечества в целом, который наступит неизвестно когда, до тех пор придется жить с деньгами, себестоимостью и нормой прибыли, иначе мы разрушим свою экономику. Если у кого-то есть идеи, как жить и развиваться без денег, пишите их в редакцию журнала «Вопросы экономики», дискуссия будет вестись там, широким массам она не интересна. Следующее снижение цен будет возможно после всеобщей автоматизации производств уже в 8-й пятилетке. Народ воспринял это известие с пониманием, с деньгами жить как-то привычнее. Оно, конечно, интересно, как там при коммунизме будет, но об этом лучше в книжках почитать, чем на себе эксперименты ставить. В книжках не бывает пьяниц, дворников и грузчиков, там все роботы делают, а у нас сейчас только сделай водку бесплатной. 8 апреля 1955 года капитулировала почти миллионная китайская армейская группа в Сингапуре. После вступления Индии в войну на стороне Таиланда и установления морской блокады, китайцы продержались всего 2 недели. Операция «Эпоха Троецарствия» вступила в завершающую стадию. Разрыв отношений с РСФСР привел к тому, что Китай лишился поставок вооружения и боеприпасов, нефти и нефтепродуктов, а после возобновления войны с Таиландом вообще попал под полное эмбарго мирового сообщества. Мао объявил в стране осадное положение и, под это дело, арестовал всю оппозицию своему курсу в ЦК КПК, во главе с Лю Шаци, но это была уже агония. Мятежный Синьцзян стал примером для всех недовольных центральной властью, а главное, он показал всем слабость этой власти. Беспорядки теперь возникали по всей стране, из армии дезертировали целыми подразделениями, которые брали под контроль города, вырезали местных коммунистов и, разумеется, грабили. Воспряли недорезанные гоминдановцы, начали проявляться революционные лидеры, обещающие закончить войну и раздать землю крестьянам. Не ново, конечно, но ничего нового изобретать и не нужно, если старое отлично работает. Китай и так трещал по швам. 12 апреля 1955 года в Центре управления запусками космодрома Байконур собрались главы 18 государств: РСФСР, КССР, СССР, Республики Аляска, США, Калифорнии, Техаса, Карибской конфедерации, Кубы, Уругвая, ГДР, Израиля, Вьетнама, Кореи, Таиланда и Сомали. А кроме них, редакционный совет миров будущего, во главе с товарищем Сталиным-старшим, Государственный комитет труда и обороны РСФСР, бюро президиума ЦК ВКПб, в полном составе, генеральный секретарь Эрнесто Че Гевара, команданти Сацинтерна Камила Десиенфуэгас, 12 выборных от общественной организации, зарегистрированной с временным названием Коммуна Лозанна, в их числе Лаврентий Берия, Всеволод Бобров, Альфредо Листефана и Эдуард Стрельцов, главком ВКС, генерал-полковник Кожедуб, с отрядом подготовки космонавтов и курсантом Качинского училища летчиков морской авиации Юрием Гагариным, съемочные группы Первого канала и NBC, корреспонденты ведущих мировых изданий и больше 200 представителей трудовых коллективов, создавших космическую отрасль Российской Советской Социалистической Республики. Полный народа, большой конференц-зал Байконурского ЦУС затих и замер, когда начался обратный отсчет. 10-9. В этот момент режиссер трансляции на NBC переключил картинку со стартового стола на Иосифа Виссарионовича Сталина. Вождь космонавтов, коммунистов, футболистов и прочего прогрессивного человечества что-то записывал в свой блокнот, не обращая внимания на происходящее. «Вы что, совсем не волнуетесь?» — спросила сидящая рядом Елизавета Георгиевна Виндзор. «Не мешай, толку мне волноваться?» 3, 2, 1, пуск. Ракета «Мир-1» начала подниматься на струях огня, а в кадре появился первый космонавт человечества. Он махнул рукой и сказал: «Поехали». Часть 2. Космонавт Сталин. Программой полета в штатном режиме было запланировано 6 витков, а полет шел штатно, поэтому возвращение Василия Сталина на Землю ожидалось к вечеру, в районе 19:30 по сталинградскому времени, плюс часа 2-3 на доставку с места посадки к Байконуру, медосмотр и все такое, так что время было, народ начал разбиваться на группы по интересам. Конференц-зал на Байконуре построили очень просторный, а огромное телевизионное табло, куда выводилась телеметрия и трансляция с «Мир-1», когда тот входил в зону приема одной из станций слежения, было отлично видно из любой его точки. В общем, места для множества компаний хватало, тем более что Сталин-старший, генеральный секретарь АН, главы государств, бюро президиума ЦК ВКПб и некоторые гости переместились в другие помещения. Майкл О'Лири походил по залу, поздоровался со знакомыми, договорился с Берией встретиться завтра, для обсуждения подготовки Челябинска к зимней Олимпиаде 1960 года, обсудил с Бобровым шансы Олеши в Сити Рейнджерс на второй кубок Стэнли подряд, выслушал благодарность Ди Стефана за популяризацию в России МАТЭ, сообщил Светлане Рокоссовской Сталина и Льву Гумилеву новости о съемках «Войны и мира», «Битвы за космос 2», поблагодарил Маргилова за создание условий для тренировок Вячеславу Егорову, поздравил будущих космонавтов, которых помнил плохо, но зато они его хорошо, убедился, что все с удовольствием пьют кока-колу, и вернулся на свое место, в кресло по левую руку от бывшей английской королевы. Елизавета сидела как памятник, с прямой спиной и не отводила глаз от информации на табло. Более полугода совместного бизнеса, хоть и не основного для ирландца, но очень важного из-за старого Джо, примирили Майкла О'Лири с этой недобитой королевой британских мерзавцев. Как говорил царь Соломон, все проходит, прошла и ненависть. Тем более, что бизнес-партнером Лиззи оказалось очень полезным. «Принести тебе колу или чай», — говорили, естественно, по-русски. «Колой твоей сантехнику мыть хорошо, а чай пьют в 5 часов вечера, деревенщина. Тебе видней», — ухмыльнулся ирландец, усаживаясь, — «сантехнику мне мыть не доводилось». Что писал Джо во время старта? «Считаешь меня способной подглядывать в личные записи без разрешения? С чего бы ему в такой момент делать личные записи? У тебя явно с головой не все в порядке, Лиззи, а все его рабочие записи и нас с тобой касаются. Майкл, я знаю, что ты невоспитанный поросенок, не стоит об этом постоянно хрюкать. Что означает рост температуры на борту? Это опасно? Пока в зеленой зоне? Нет. Сходи прогуляйся, а то спина затечет. Светлана про тебя спрашивала, здорова ли? Чуть позже. Отстань, Майкл, пожалуйста». В это же время, в одной из переговорных комнат по соседству, заседал ЧКО, Чрезвычайный комитет обороны, или комитет посвященных. В комнате тоже установили телевизор, так что телеметрию полета все краем глаза наблюдали. Все шло просто замечательно, появилась возможность обсудить другие темы. Про внешнюю, Китай, арабо-персидскую войну, и внутреннюю, Аляску, КССР и САССР, политику Иосиф Виссарионович разговаривать отказался категорически. «Сами, все сами, это теперь ваш крест». А вот вопросом Русской Православной Церкви очень заинтересовался. Доклады МГБ и Министерства госконтроля он уже читал. В докладе Абакумова были названы цифры. После разрешения в РСФСР частной предпринимательской деятельности РПЦ открыла или взяла под контроль 2700 предприятий, в основном ритуальных услуг, организаций похорон, но не только, на которых работают больше 40 тысяч человек. Число учащихся в духовных училищах планируется увеличить втрое, а ведь эти люди освобождаются от призыва в армию, да и вообще церковь не платит налогов. МГБ бил в набат, такими темпами, лет через 10-15, РПЦ станет настолько влиятельной, какой и при царях никогда не была. Она обязательно полезет в политику и попытается сменить власть, и совсем не мирным путем. Риск новой гражданской, на этот раз религиозной, войны растет с каждым годом. Нужно что-то делать, либо запрещать всю эту деятельность, либо возглавлять и брать под контроль, через новый Святейший Синод, или нечто подобное. Судоплатов настаивал на запрете, Рокоссовский склонялся к взятию под контроль. Две крайности, товарищ Сталин раскурил трубку и продолжил, два самых простых решения и оба неправильные, ищите средние. Раз попы полезли в коммерцию, через коммерцию они наиболее уязвимы. Все возможности у вас есть. Отмените освобождение от военной службы, отмените налоговые льготы, да еще и сбор дополнительный введите, за недобросовестную конкуренцию, за использование Бога в коммерческих целях. Если Бог есть, то пусть подтвердит их полномочия, а если нет, или он не подтвердит, то это обычное мошенничество. А Бог есть, вы сами-то как думаете, Иосиф Виссарионович? Думаю, есть, Константин. Кто-то же наш мир создал. Только Создатель, это точно не иудейский Иегова. Он не может быть таким мелким и жалким, как описано в Ветхом Завете. И думаю, что эти мошенники, торговцы опиумом для народа, ему совсем не нравятся. Так что смело собирайте с них Божий налог. А с мусульман, поинтересовался довольный Судоплатов, и с них, если Аллах им полномочий не подтвердит, нет власти ни от Бога, усмехнулся товарищ Сталин, так что вы в полном праве. И дело ваше не только правое, но и праведное. Собирать земные сокровища – грех. На этом и стойте. Генеральный секретарь ООН Эрнесто Че Гевара, президент Карибской конфедерации Рамон Меркадер, председатель Государственного совета и премьер-министр Кубы Фидель Кастро, все трое граждане РСФСР и офицеры МГБ, в компании с председателем Конституционного совета Уругвая Андресом Мартинесом Труэба, обсуждали дела латиноамериканские. 27-летний Эрнесто Гевара по прозвищу Че, герой Советского Союза, урожденный аргентинец, врач по образованию, после ранения в Боготе выжил чудом. Как врач, он это отлично понимал. Виртуозные русские хирурги провели 8 операций, спасли ему жизнь, но не здоровье. Левая рука в плечевом суставе потеряла подвижность, а куда однорукому податься? Ни в бойцы, ни в хирурги не годен, а больше Че ничего не умел. То есть, это он так думал, но не товарищ Сталин, у которого тоже с детства имелась проблема с рукой, и ничего. После госпиталя, Эрнесто Гевара 2 месяца покатался в красном коммунаре, общался, учился у старших, выступал на митингах, а потом в свет вышла книга Хемингуэя «Коммунист и романтик», которую в мире раскупили 20-миллионным тиражом в 6 изданиях. Всего через полгода, в июне 1954 года, на экраны вышел одноименный фильм студии Warner Brothers. Снимать его начали еще до публикации книги, которой посмотрели уже как минимум 200 миллионов. Эрнесто Че Гевара стал настоящей звездой, легендой, символом. В Новом ООН не было Совета Безопасности и права вето у избранных, организация принимала решения на еженедельных сессиях простым большинством равных голосов, поэтому и пост генерального секретаря мог занимать гражданин любой страны. Кандидатуру Эрнесто Гевары выдвинула РСФСР, а против него проголосовала только родная Аргентина. Такая вот случилась коллизия, которую до сих пор бурно обсуждают, особенно бурно в самой Аргентине. 42-летний Рамон Меркадер, коммунист, герой Советского Союза, ликвидатор Бронштейна Троцкого, отсидевший 13 лет в мексиканской тюрьме, основатель и первый президент Карибской конфедерации, включающий в себя Колумбию, Венесуэлу, юг Мексики, всю Центральную Америку, Суринам, Гайану, Французскую Гвиану и все Карибские острова, кроме Кубы, тоже был героем книги и фильма «Коммунист и романтик», хоть и не главным, но узнаваемым во всем мире. Уроженец Барселоны, столицы теперь независимой Каталонии, гражданин РСФСР и полковник МГБ, он теперь возглавлял одно из крупнейших государств мира, и по площади, и по экономике, и по военной силе. 28-летний Фидель Кастро Рус, еще один персонаж бестселлера Хемингуэя, герой Советского Союза, майор МГБ, адвокат по образованию и революционер по призванию, верховный главнокомандующий относительно небольшой, но очень боеспособной и опытной армии, уже бравший Майами и Порто-Алегре, Пуэрто-Рико и Багамские острова, Фидель оказался довольно толковым главой государства. Армия у него ни дня не простаивала, она постоянно зарабатывала рубли, сначала в Майами и на Багамах. Майами и Багамы США пришлось выкупать за сумму почти в 6 годовых бюджетов Кубы, потом в Бразилии, там, помимо доли в контрибуции, правительству Кубы достались почти 4000 квадратных километров пастбища пахотных земель. Только что закончилась кампания в Таиланде, там еще не все посчитано, но уже точно, что получится не меньше, чем в Бразилии. Бешеные для крохотной Кубы деньги, на них запросто можно было построить социализм по ирландскому образцу, если бы не кубинцы. Нельзя им ничего бесплатно давать, не оценят. Раз бесплатно дают, делать ничего не нужно. Фидель Кастро вкладывался в образование, отправляя самых способных кубинцев учиться в университеты и военные училища, в строительство инфраструктуры и объектов государственной собственности, тех же университетов и военных училищ, и, конечно, в армию, которая у Кубы была оснащена и вооружена лучше всех в мире, даже лучше советской, теперь русской, если считать вложения на одного военнослужащего. Естественно, такой армии бездельничать было категорически противопоказано. 72-летний председатель Конституционного правительственного совета Уругвая, Андрес Мартинес Труэба, уже провозглашенный в республике национальным героем, победитель Бразилии, вернувший Уругваю северные территории, Рио-Гранде-ду-Сул, личный друг самого богатого человека на планете Майкла Лири и сам теперь самый богатый в Латинской Америке, таковым стал благодаря именно этой компании молодых хищников. Сеньоры, я не силен в риторике и не буду вам рассказывать про агрессивные устремления фашиствующей военной хунты генерала Перна, мы здесь не на митинг собрались, вы и сами все отлично знаете. Что будем делать-то? Знаем, сеньор Труэба, кивнул Че Гевара, и про фашистов знаем, в том числе и немецких, которые там прячутся. Бить их будем, пусть только повод дадут. Рамон, побьем, Че, не сомневайся. Нужна база напротив Буэнос-Айреса, где-то в районе колонии Дель-Сакраменто. А кто потом будет Аргентиной управлять, чтобы ее на путь истинный наставить? Нача. Полковник МГБ, Игнасио Луис Родригес Моралес, нянька Хемингуэя и инструктор Гевары и братьев Кастро, еще один персонаж романа «Коммунист и романтик», он же галисиец. А ты каталонец, Рамон, встрял Фидель и вздохнул, Аргентину нам грабить не с руки, свои ведь люди, а война стоит дорого. Подумай, Че, как нам в эту войну остальных фашистов втянуть? Чили, Перу и Парагвай, там тоже беглых нацистов навалом, все равно их когда-нибудь освобождать придется, так уж лучше сразу это сделать. Помнишь, как и Тингон говорил, и, заодно, за баб, чтоб два раза не вставать, улыбнулся генеральный секретарь Ан. Заодно и за баб, кивнул Фидель, ты не против, Рамон, я, нет, но это нужно согласовать. Разумеется, кивнул Че Гевара, но я уверен, что согласую. Фидель, свяжись с Раулем и отзови Нача, ему командовать, так что пусть сам все считает, начнется уже довольно скоро. Есть, команданте. Султан Мохаммед Али Шир свой визит в Российскую Советскую Социалистическую Республику начал в Москве, с посещения Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Огромный современный город, со средневековой крепостью в самом центре, миллионы людей и автомобилей, настоящие дворцы, станции метро, самое высокое в мире здание ООН и стройки, стройки, стройки. Али Шир однажды посещал Бомбей, тоже огромный город, может быть даже больше, чем Москва, но никаких положительных впечатлений у него тогда не возникло, а сейчас, такое не выразить словами. Он испытывал какой-то детский восторг, несмотря на холодную пасмурную погоду. Ленинград, еще одна бывшая столица России, восхитительная архитектура и промышленная мощь, снова метро со станциями, дворцами и снова погода дрянь, с затянутым тучами небом, совсем без солнца. Новая столица – Сталинград. Знакомство с Рокоссовским и высшим руководством этой великой страны. Совсем молодые люди, радушные и приветливые, никакого чванства, никакого снобизма, очень сильно русские отличаются от британцев, хотя с виду одинаковые. Поговорили откровенно. Сомали им нужен в качестве ворот в Африку. Кроме удачного расположения, других козырей у страны нет. Бесплатно вам помогать никто не собирается, каждый вложенный рубль придется отрабатывать. В общем, русским нужен партнер, но партнер вменяемый, понимающий, что он младше и не незаменимый. Цинично, но зато честно. И выгодно, стоит признать, очень даже выгодно, это вам не коспасти. Русским нужна армия. Их, русская, армия в Африке, в которой служат африканцы. Сомалийцы для этого отлично подходят. Естественно, султан Али Шир согласился этим младшим партнером стать. Сам он уже пожилой, но русские не возражают, если ему наследует один из сыновей, самый толковый. Сыновей у султана 12, так что один из них русских наверняка устроит. Куратором проекта Сомали стал первый заместитель министра государственной безопасности, начальник БГУ МГБ, генерал-полковник Сергей Романович Савченко, а не какой-то чиновник-заместитель из МИДа, что уже говорил Али Ширу о многом. Нет, совсем никчемных людей у русских на таком уровне вообще нет, но МГБ есть МГБ. Об этом даже в Африке знают. С чего начнем, господин генерал? Али Шир свободно говорил по-английски. С формирования правительства национального единства, ваше величество. Все шесть племен должны получить представительство во власти. Вряд ли это возможно. Они терпеть друг друга не могут. И, тем не менее, начнем мы именно с этого. Терпеть мы их научим и заставим. А еще начнем с поддержки Северного Йемена, воюющего сейчас на два фронта. Договорились обо всем. План у русских имелся и неплохой план, к тому же, его можно было корректировать, при поступлении новых вводных. На этом программа визита исчерпалась, но Али Шир решил задержаться и принять участие в историческом событии. Как писали о нем русские, первым шаги человечества из колыбели. Все главы значимых государств собираются, значит, и ему это нужно. Пусть все видят новое место Сомали в этом мире, видят и завидуют. После запуска космолета, генерал Савченко познакомил Али Шира с команданте Сацинтерна. Молодой совсем, а взгляд уже как у матерого волка. Пожали друг другу руки. У русских принято знакомиться именно так. Команданте Сьенфу и Гас поможет вам в войне с Одином. Можете это сейчас обсудить, время есть. Столица Южного Йемена. Председатель Верховного Совета Республики Аляска, сэр Эрнест Генри Гриннинг, предоставленное время использовал для общения с автором очень понравившегося ему романа «Бесконечность», русским писателем Иваном Ефремовым. Премьер-министр Израиля Моше Даян с председателем Совета министров РСФСР Алексеем Николаевичем Косыгиным. Президент Ирландии Эндрю Конви и ГДР Вильгельм Пик с председателем Газплана Максимом Захаровичем Сабуровым. Председатель Кабинета министров Кореи Ким Ир Сен, президент Вьетнама Хо Ши Мин и король Таиланда, Рама IX, Пхумипон Адулидит, с военным министром, верховным маршалом, Александром Михайловичем Василевским, главы КССР и САССР, Игорь Васильевич Сиденко и Илья Леонидович Воскобойников, с министрами внутренних дел и госконтроля, генерал-полковниками Всеволодом Николаевичем Меркуловым и Виктором Семеновичем Абакумовым. Североамериканские президенты Марк Уин Кларк, Алан Шиверс и Эрл Уоррен устроили между собойчик по вопросу миграции мексиканцев, границ-то нет, только линии на карте. В общем, никто не терял времени зря. В этот день мировая политика вершилась на Байконуре, в перерыве между запуском космического корабля и приземлением спускаемого модуля. В 17.06 корабль «Мир-1» пошел на последний, шестой орбитальный виток, и высокие гости начали возвращаться на свои места. Как бы ни были важны обсуждаемые ими темы, пропускать историческое событие не хотелось никому. Вернулся и старый Джо. Елизавета Георгиевна пила чай. Предложила шефу: «Не нужно, не хлопочи. Так и сидишь?» «Нет, прогулялась. Со Светланой поговорила. Она меня с Артемом познакомила. Я и не знала, что у вас еще один сын есть». «Есть. И внуков 11. Старшему уже 19 лет исполнилось. Тоже на космонавта учится. Нужно вам мемуары написать, Иосиф Виссарионович. Делать мне больше нечего, кроме как себя расхваливать». Усмехнулся товарищ Сталин и неожиданно сменил тему. «За Ваську замуж пойдешь? Он меня не звал». Покраснела Елизавета. «А этот поросенок ирландский так ушами и водит. Это потому, что он не намного умнее той ящерицы, что перед ним в космос летала. Я, глава семьи, я решаю. Просто, не до того мне раньше было. Тебя ведь тоже замуж отец выдавал. У вас все по-другому». «По-другому», согласился старый Джо, «но мы и поступим по-другому. Держи, подаришь космонавту, и он будет твой навеки». Перед Елизаветой Георгиевной Виндзор лежала золотая медаль чемпиона мира по футболу 1954 года. «Ну, теперь держись, принц Аллилуев». Спускаемый модуль корабля «Мир-1» приземлился в 19.24 по сталинградскому времени, в расчетном районе, в 80 километрах севернее Байконура. Майкл О'Лири направил в район сразу 6 съемочных бригад и NBC на вертолетах, поэтому неудивительно, что одной из них удалось запечатлеть исторический момент возвращения на Землю первого космонавта человечества, его счастливую улыбку и первые слова: «Привет, земляне, я по вам уже соскучился». В 20.08 полковник Сталин рапортовал главкому ВКС, генерал-полковнику Кожедубу, об успешном завершении полета и полностью выполненной программе, а в 22.12 в конференц-зале космодрома Байконур Сталин и Кожедуб рапортовали уже Верховному Главнокомандующему, председателю Президиума Верховного Совета РСФСР, генералиссимусу Константину Константиновичу Рокоссовскому. В прямом эфире на весь мир, разумеется. Сразу после доклада состоялось награждение. Полковнику ВКС Василию Иосифовичу Сталину вручили 4-ю звезду Героя Советского Союза, орден Ленина и нагрудный знак «Космонавт» за номером 1. Председателю Государственного космического комитета, генеральному конструктору ОКПАДИН, Королеву Сергею Павловичу и заместителю председателя ГКК, министру электронной промышленности, Лебедеву Сергею Алексеевичу по звезде Героев социалистического труда и ордену Ленина, главкому военно-космических сил, генерал-полковнику Ивану Никитовичу Кожедубу орден Ленина, дублеру первого космонавта, майору ВКС Александру Ивановичу Щетинину и заместителю генерального конструктора Вернеру фон Брауну ордена Красного Знамени. Кроме того, было объявлено о награждении еще более 200 человек и 16 предприятий космической отрасли, а 12 апреля отныне и впредь стал в РСФСР нерабочим, праздничным днем, днем космонавтики. А потом начался праздничный банкет. Банкет затянулся до 3 часов ночи, а всего прямая трансляция на NBC продолжалась 18,5 часов, установив вечный рекорд телевидения. Ее смотрели, полностью или частично, 100% телезрителей планеты Земля. Василий Сталин занял место за столом отца, в компании с коллективом «Миров будущего», самим Иосифом Виссарионовичем, Андреем Януарьевичем Вышинским, Александром Николаевичем Поскребышевым, Николаем Сидоровичем Власиком, Майклом О'Лири и Елизаветой Георгиевной Виндзор. Естественно, что именно эта компания оказалась в центре всеобщего внимания. «Давай, дари, пора», — подмигнул Елизавете Сталин-старший. «Я еще не придумала, что сказать. Скажи, ВВС ВДВ, чемпион, ему это точно понравится». «Как-то это, немного не в тему момента», — согласился Иосиф Виссарионович, «зато соответствует подарку». «Эй, вы о чем?» — удивился виновник торжества. «Сейчас узнаешь. Встань, Василий». Василий Иосифович Сталин послушно встал. «ВВС ВДВ, чемпион, надела ему на шею медаль бывшая королева Елизавета II. Шикарный подарок, большое спасибо. Вы любите футбол? Любить не люблю, но футбол мне нравится. Тогда позвольте пригласить вас на один из матчей, предпочту театр. Мне очень нравится Аида Верди в большом. Вы любите театр, Василий Иосифович? Любить не люблю, улыбнулся первый космонавт человечества, но надеюсь, что он мне понравится. Не может же вам нравиться всякая скучная ерунда. Позже договоритесь. Сталин-старший встал и поднял бокал. Люди Земли, поздравляю вас, мы на правильном пути. В космосе больше планет, чем нас всех вместе взятых, так что нам есть к чему стремиться, есть ради чего объединять усилия. Мы сможем стать единым человечеством, целеустремленным и счастливым. Теперь я в этом уверен. За светлое будущее, люди. После тоста, деды посидели недолго, минут через 20 их за столом сменили Константин Константинович Рокоссовский, Светлана Иосифовна Рокоссовская-Сталина, Артем Федорович Сергеев и Эрнесто Че Гевара. Твоя очередь говорить тост, Василий Иосифович. А что еще можно добавить, Константин Константинович? Отец уже все сказал. Умеет, умеет, кивнул Рокоссовский. Но все равно скажи что-нибудь. Этого весь мир ждет. Василий Сталин встал. Люди мира, земляне. Космос бесконечен и в нем у нас наверняка найдется немало врагов. Пора нам перестать ссориться друг с другом. У нас очень красивая планета и прекрасные женщины. Нам есть что защищать. Вместе мы победим. День космонавтики стал днем триумфа Майкла Лири, как бизнесмена. Во-первых, именно он сидел за столом со старым Джо, джуниором и главой РСФСР Рокоссовским. Это еще не считая генерального секретаря Анны, бывшую английскую королеву. Во-вторых, именно Кока-Колу пил на банкете первый космонавт человечества, а в рекламе Цацалацампан и продукт моментально появились кадры только что приземлившегося, улыбающегося Василия Сталина, с буквами СССР на шлеме. Разумеется, это не CCCP, у русских даже алфавит совсем другой, но креатив сработал отлично. Мошенничество? Кто бы спорил, но ведь убытков-то никто не понес. Базиль свое согласие дал, когда заполучил уругвайца с Киевфинов ЦСКА ВВС ВДВ, а больше кому протестовать. Кадры приземления снимал сам ENBC, а других прав в русском законодательстве не прописано. Да и не чужой им был Майкл Лири, чтобы тиранить его из-за такой ерунды. Ерунды, ага. На повышении акций Кока-Колы ирландец заработал в 40 раз больше, чем стоил весь уругвайский пеньероль, вместе со Скеффина. Но ведь дорожали не только личные активы счастливчика, дорожал весь пакет Пенсильвания Инвест Финанс Холдинга, а в нем контрольный пакет принадлежал русским, так что плевать им на Кока-Колу. В-третьих, в списке награжденных за вклад в космическую программу значилось имя ирландца. Его, вернее, вклад его Олеши в City Electronics и McDonnell Aircraft. Русские оценили в Орден Красного Знамени, как, например, заместителя генерального конструктора всего проекта. И это была действительно заслуженная награда. Майкл Лири первым смекнул, что в совсем новой отрасли не может не появляться новых талантов, на фоне которых нынешние авторитеты в будущем будут смотреться заурядными ремесленниками. Счастливчик выделил бюджет, для него совсем не обременительный, и доверил его одному чокнутому на всей этой электронике, недобитому нацистами Рокуэлла, еврею, и не прогадал. Самуэль Беркович, до того, как его забрали русские, за 6000 рублей зарплаты в месяц, создал систему, которая отлавливала авторов всего интересного в этом направлении. Не сеть, нет, систему приманок. Таланты перли в нее сами. Разработки скупались сотнями, 90% из них ложились в закрома надолго, но и 10 вполне хватало. Вернее, для выхода бизнеса в прибыль хватало всего 3. А еще 7 становились сверхприбылью. Беркович основал Олеши в City Electronics и успел наладить производство Ацехиктеч, без которой такой космический триумф не состоялся бы. Все получилось бы намного скромнее. В-четвертых, телевидение. Акции ENBC не торговались на бирже, но этот актив все равно оценивался различными финансовыми аналитиками. Так вот, частная компания Майкла Лири, задумай он ее продавать, сейчас стоило бы больше 5 миллиардов рублей. Миры будущего разорили всех конкурентов, имущество которых скупалось теперь за гроши, а ведь у ENBC есть еще 20-летние контракты с МОК, ФИФА, НФЛ, НБА, НХЛ, МЛБ, с русскими лигами соккера и хоккея, а кроме того, основных событий, вроде недавнего полета в космос Василия Сталина, парадов победы и так далее. Только на рекламе ирландец уже зарабатывает больше 500 миллионов в год. А ведь число подписок на канал растет сумасшедшими темпами. Люди покупают телевизоры специально для того, чтобы смотреть NBC, ничто другое их не интересует. Национальная футбольная лига, американский футбол, Национальная баскетбольная ассоциация, Национальная хоккейная лига, мейджор, главная, лига бейсбола, европейский футбол. Марк Уин Кларк, 35-й президент США, полгода назад получивший за свой роман «Солдат» 1% акций Цоцоцела Цампаны Продукт, в одночасье стал настоящим богачом. «Поверить не могу, я теперь самый богатый президент в истории США». «Повезло», — кивнул Майкл О'Лири, — «я и сам такого не ожидал, честное слово. Чертову Кока-Колу теперь пьют, как не в себя, заказы уже на 60% превышают возможности производства. Перекусим». После игры, играть в гольф ирландец теперь старался регулярно. Не любил он бросать незаконченных дел, а та партия с президентом Калифорнии Эрлом Уоррином все еще не доиграна, разыгрался аппетит. «Давай». Эйзенхауэрлоун Теннис энд Гольф Клаб постоянно расширялся, скупая все новые участки земли по соседству. На хорошо охраняемой территории строились шикарные отели, коттеджи и, конечно, рестораны. Рестораны всех кухонь мира. Малыш Брайан поставил цель создать в Филадельфии Мекку для гурманов. «Приглашаю в самовар, блины с икрой сейчас зайдут отлично. К тому же, у меня там назначена встреча». «С кем встреча?» «С моим редактором. Может, помнишь его? Стив Дастин. Раньше вел колонку бокса в Нью-Йорк Таймс». «Помню. Годится. Бокс, это интересно». Стив Дастин не слишком удивился, увидев своего шефа в компании президента США. Перекусили блинами с икрой и чаем из самовара. Русский ресторан, самый дорогой в Эйзенхауэрлоун Теннис энд Гольф Клаб, поэтому посетителей здесь всегда было немного, беседе они не мешали. Как не мешала и музыка, что-то русское народное, мелодичное и ненавязчивое. «Так ты что, собираешься учредить новый боксерский пояс?» Разобрался в сути отсчета Дастина Марк Кларк. «Не просто новый», — прищурился ирландец, будто прицеливаясь. «Я хочу, чтобы он стал единственным, и он обязательно таким станет. А мистер Дастин станет самым влиятельным человеком в мире бокса. Самым влиятельным после вас, сэр». «О, нет, в эту кухню я не полезу. В боксе я хочу наслаждаться зрелищем, а не заниматься бизнесом. Мне и без этого хлопот хватает. Все планы одобряю, действуйте». Хлопот Майклу О'Лири действительно хватало. ЧВК «Блацк» Павер готовилась к захвату, принадлежащего Южному Йемену, архипелага Сокотра с последующим объявлением независимости, то есть образованием нового государства, и организацию всего этого русские поручили именно ему. Они, разумеется, туда тоже придут с военно-морской базой, но позже, в белых перчатках. С завоеванием-то проблем не встанет, полковник Дэвис-младший обещает решить вопрос за 2 недели и с минимальными потерями, а дальше, население там, сущие дикари. Их немного, чуть больше 20 тысяч, и переселить их на континент несложно, но где брать население взамен? А без населения разве бывают независимые государства? Но если и найдутся переселенцы, то чем они будут там заниматься? На эти вопросы Судоплатов только усмехнулся и предложил не создавать проблем начальству, а решать их. У начальства и без подчиненных проблем хватает. В принципе, география острова многообещающая для транзитного аэропорта. Накапливать пассажиров местными рейсами и отправлять дальними, в Европу, Юго-Восточную и Восточную Азию, Австралию и даже Америку. Только вот беда, пассажиров в Аравии и Восточной Африке пока нет, и появятся они еще не скоро. Курорты, та же проблема. Нищие на курортах не отдыхают, а у зажиточных есть и поближе варианты. За каким бесом им на край земли переться? Перевести одно из производств вместе с персоналом? Так персонал просто уволится, они же не рабы. В общем, вопросы, вопросы, вопросы. И отказаться нельзя. Какой уж тут бокс. Смотреть бы его успевать. Хотя бы самые интересные бои. Когда Стив Дастин попрощался и ушел, Майкл О'Лири заказал 2 порции туламаридев без льда и содовой. «Мне снова нужен твой совет, Марк. Мне это льстит. Излагай». Все-таки не зря русские говорят, что одна голова хорошо, а 2 лучше. Для генерала Марка Уэйна Кларка эта задача оказалась очень легкой. Попроси военнопленных, у русских их миллионы, десяток другой тысяч они тебе уступят без проблем. Вот и будет население, обязанное всем лично тебе. Проси всех понемногу, германцев, французов, британцев, югославов и так далее, чтобы сразу новая страна заговорила по-русски. Чем их занять, ты наверняка придумаешь. Начнешь со строительства, а там видно будет. Ты гений, Марк, я снова твой должник. Расплатишься билетами на бокс, усмехнулся президент США. 27 апреля 1955 года в азиатскую войну вступили Монголия и Вьетнам, на стороне Филиппин, Таиланда и Индии, против Китая. Собственно говоря, войной это действо зазвать уже было сложно, ему больше подходит определение интервенция. Китай уже централизованно не сопротивлялся, в стране шла гражданская война, а Мао Цзэдуну подчинялся только столичный военный округ, да и то условно, пока его в бой не посылают. Синь Цзян уже провозгласил независимость, пока никем не признанную, но тем не менее, индийская армия неторопливо наступает на Лхасу. Даже Филиппины осмелели и готовят десант на Парасельские острова. Из ключевых игроков региона, в стороне пока осталась только Республика Корея, да и то не по собственному желанию, Ким Ир Сену вмешиваться запретил Рокоссовский, категорически запретил. Свинство это, грабить своего недавнего благодетеля, пусть и сошедшего с ума. 1 мая 1955 года, председатель Совета Министров РСФСР, Алексей Николаевич Косыгин поздравил советский народ с досрочным, на 8 месяцев, выполнением уже повышенного вдвое плана пятой пятилетки на 106%, и вправде поздравил, на первой полосе, и по телевидению. Впрочем, по телевидению зря, почти никто его выступление не смотрел, выполнили и выполнили, так и должно быть. 1 мая все смотрели «Миры будущего», где приглашенными гостями были первый космонавт человечества Василий Иосифович Сталин, председатель и заместитель председателя Государственного космического комитета, Сергей Павлович Королев и Сергей Алексеевич Лебедев. Говорили о программе следующего полета, создании постоянно действующей орбитальной станции с экспериментальными производствами чистых материалов в условиях невесомости и вакуума, планах работы в открытом космосе, о подготовке экспедиции на Луну и Марс, о работе над ядерными двигательными установками и о том, сколько это будет стоить и что человечество может получить в итоге. И, конечно, о возможности встречи с неземным разумом. В том, что он существует, никто из гостей в студии не сомневался. Очень интересно, но еще интереснее большинству советских людей был развивающийся роман Василия Сталина с Елизаветой Виндзор. Вся страна его обсуждала и болела за его успех. Не было у наших граждан неприязни к бывшей английской королеве, только симпатии, умница, красавица, сильная духом, не сломалась после таких-то несчастий, да и сам товарищ Сталин не зря ведь ее выделяет, значит, видит в ней что-то. 9 мая 1955 года, после первого парада победы в Сталинграде, Майкл О'Лири обсудил с министром государственной безопасности Павлом Анатольевичем Судоплатовым возможность выделения военнопленных для заселения Сокотры. Интересная идея, очень интересная, но 20 тысяч, зачем столько? Там же сейчас всего 20 живут, вместе с бабами и детьми. В том и дело, что они просто живут, как животные, а вы ведь хотите, чтобы там государство образовалось. Придется много строить. Электростанция ведь нужна? Нужна. Водохранилище точно нужно. Аэродром? Аэродром точно не помешает? Кивнул Судоплатов. Ладно, решим вопрос. Но независимость должны объявить нынешние аборигены. Объявит, куда они денутся. Президент-то у вас уже готов? Готов. Только не президент, а король. Или султан. Монарх, в общем. Это ты, Майкл. И признать тебя сначала должны все американцы. Ты уж постарайся. Да уж, надо было становиться президентом Ирландии. А, впрочем, в Ирландии президент, наемный работник, с кучей ограничений, а на Сокотре сам себе голова, владелец. Ну, или совладелец, как в Пенсильвания холдинге. В общем, ничего особенно сложного в этом нет, обычный бизнес. В одной только Кока-Коле больше 100 тысяч людей работает и ничего, нужен только толковый управляющий. Люча Черчини, этот точно справится и отказаться не посмеет. Ну, с Богом, наше величество Майкл I. Весь остаток мая и начало июня 1955 года Майкл О'Лири ночевал только в самолете, вымотался жутко, но результата добился. 12 июня 1955 года в присутствии наблюдателей ООН, Сомали и Северного Йемена на Сокотре прошел общенациональный референдум, по итогам которого была провозглашена независимость королевства Далкилинд, названного в честь одного из дублинских районов, малой родины рода О'Лири. Референдум стал настоящим праздником для местных, Еще бы, все голосовавшие получали подарки, продуктовые наборы стоимостью 100 рублей, по 3 фунтовые банки мясных консервов, 10 фунтов риса, 5 сахара, 2 кофе и 4 бутылки кока-колы. Народ танцевал возле пунктов для голосования, и все это тщательно фиксировалось операторами NBC. Не для оправданий перед мировым сообществом, с ним уже все согласовано, для истории. Шутка ли, основание нового королевства и королевской династии? Люча, первым делом построй здесь взлетную полосу для Дугласа. Вертолеты слишком медленные и некомфортны. Так и планировал, ваше величество, нагло ухмыльнулся Макаронник. Завтра же начнем, ваше величество. Аврила, да брось, Майкл, я ведь радуюсь. Отличное получится королевство. Где строить твой дворец? Пока нигде. Занимайся переселением арабов на континент и готовься принимать военнопленных. Полковник Дэвис оставит здесь батальон, этого хватит. Хватит, согласился первый глава правительства королевства Далкилинд, но с местом для дворца ты все-таки определись, чтобы там ничего другого не построить.